Тут я возмутился и заявил, что лишь в городе мое место, ибо мне предстоит серьезная работа над диссертацией, наполовину уже сделанной, которая без городской библиотеки невозможна. Должен вам сказать, что мысль о диссертации пришла мне в голову именно в этот трагический момент. Раньше я об этом почему-то не думал. Я посмотрел на моих собеседников с торжеством, но они не отказались от своего намерения. «Да я», — кричал я, — «готовил себя к научной работе, а не к учительствованию. Вы понимаете, что вы мне предлагаете?» «Да мы», — кричали они с благоговением, — «все понимаем. Мы ведь не в какую-нибудь обыкновенную школу вас направляем». «Я», — «да я ведь филолог, а не учителешка какой-нибудь». «Они», — «мы гордимся вами, все вами будут гордиться. Сдалась вам должность рядового учителя в нашем городишке, а там простор». «Я», — «но у меня диссертация на выходе». «Они», — «какая же тема вашей диссертации?» «Я», — «не колеблясь, именительный падеж в творчестве Лермонтова». «Они», — «чепуха. Там, где вы будете работать, есть темка для диссертации еще почище». «Я», — «я не смогу закончить диссертацию в вашей глуши». «Они», — «зато там бывал Лев Толстой». Тут наступила тишина. «Я», — «вяло. Что ему там понадобилось?» «Они», — «торопливо. Там в женском монастыре жила его сестра Мария Николаевна. Он гостил у нее перед кончиной. Вы представляете, какой материал? Тайна ухода Толстого в ваших руках». «А что», — подумал я, обессилев, — «можно и вправду об этом. Или даже повесть, роман какой-нибудь. Да и этот именительный падеж — ерунда какая-то». Короче говоря, часа через два все сладилось. Особенно, когда при мне заведующий Облано позвонил заведующему Районо и торжественно объявил, что к ним в район едет учитель с университетским образованием, и его надлежит принять хорошо, как следует. «Не забывайте», — сказал он, — «первый в области учитель с университетским дипломом». Я уселся в маленький переполненный автобусик, потрясся в нем часа три и прибыл в районный центр. Заведующий районо, не скрывая радостной улыбки, позвонил директору школы, расписывая меня самыми фантастическими красками. Затем он сам лично проводил меня до шоссе, усадил в кузов случайного попутного колхозного грузовика и пожал мне руку. Я лежал на мешках с картошкой и думал о себе высокопарно. Вот, мол, как все складывается. Я единственный в области учитель с университетским. Как это удивительно звучит. Что-то в этом есть. Как это все замечательно. Хорошо, что я поступил именно в университет. И теперь... Хорошо, что я поступил на филологический. И теперь наберу материалов о Толстом, напишу роман, и тогда... Я глядел на случайных, похожих на меня пассажиров и жалел их за то, что они не догадываются, кто возлежит на мешках рядом с ними. И вот, наконец, прибыл я в ту самую школу. Подумать только. Учитель с университетским дипломом. Филолог. Учителя встретили его дружелюбно, почтительно. Правда, их сначала несколько коробило, что он слишком уж откровенно все о себе выкладывал, не таился. Но потом привыкли. А он и не думал скрывать, что в учителя попал случайно. Учительствовать, говорит, конечно, благородно, но для этого нужно призвание. А я филолог, у меня научный склад мышления, мне нужно диссертацию заканчивать. Да и попал я к вам по странной случайности, а может, даже по собственной глупости. Меня с толку сбил ваш областной заведующий. Сочилин или Сучилин, не помню. Тут учителя ахнули. Как запросто этот о самом Сочилине говорит. Да как это так он к нему попал? А вот так и попал, говорит. Открыл дверь, вошел, сел. Подумаешь, ну надо же, Сочилин — бог. К районному заву попасть событие, а тут к Сочилину взял и вошел. После Сочилина только и есть, что министр просвещения, но это уже мираж, фантазия. А Сочилин свой, областной, недосягаемый. Учителя его в 2-3 года раз видели, да и то мельком, да и то издалека. А этот наш-то взял и вошел.